Глава 7. Двое молчали. Данная реакция пришлась ему по душе. Он подсел к столику и снисходительно усмехнулся. Сначала Миле, потом ее спутнику, с лица у которого не сходила бледность. «Не вижу прежнего энтузиазма», — веско сказал он, а затем остановил свой взор на парне. «В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты был более смел и решителен». «Ах, да!» — он театрально хлопнул себя ладонью по лбу. «Тогда тебя подстраховывали, а это было совсем другое, правда?» Он задал вопрос с издевкой, а затем, не удержавшись, молниеносным движением схватил парня за воротник рубашки и притянул к себе, так что парень едва не лег грудью на стол. «Знаешь», — прохрипел в ухо парню он, — «одна моя знакомая утверждает, что я плохо выбираю друзей. Мне невозможно с ней не согласиться. Приходится констатировать, что это так. Это я делаю хреново. Но вот другое... Я очень хорошо отворачиваю головы говнюкам, понимаешь? Меня этому обучали». Парень заюлил животом по поверхности стола, и он с силой толкнул того на прежнее место. Увидев, как Мила задвигала руками под столом, словно пытаясь что-то нащупать, он неодобрительно покачал головой. «Ручки я бы просил держать на виду. С некоторых пор мне не нравится, когда я их не вижу, особенно твои, дорогая». Подвыпивший бармен, увидев, что посетителей в кафешке прибавилось, решил отметить событие музыкой. Он включил магнитофон, и из динамиков полилась минорная мелодия. Он расслабился. Полностью деморализованное состояние сидящих напротив людей уже было приличной компенсацией за то положение, в которое он попал из-за них. Но этого было мало. Он хотел получить еще кое-что. «Помнишь эту песню?» — спросил он, обращаясь к Миле. Та нервно скривила губы, однако не ответила. Он сам ответил. «Под нее мы познакомились здесь. Символично, правда?» «Под нее мы познакомились, под нее мы расстаемся». «Хорошо, хоть не убиваем друг друга», — выдавила она из себя и тут же прикусила губу, поняв, что ляпнула что-то не то, и он не преминул заметить. «Это уже было. Или ты хочешь попробовать по-новому?» Он прицельно прищурился. «Ты говорил, что мы можем договориться», — она попыталась увильнуть. «Неправда», — он покачал головой. «Я такого не мог сказать». «Ты же сам сказал, что будешь ждать нас здесь». Она настороженно взглянула на своего бывшего жениха. «Это да, но не для того, чтобы договариваться, дорогая. Мы здесь встретились ради того, чтобы вы выслушали мои условия. А это разные вещи, не находишь? Обсуждению мои условия не подлежат. Они просто принимаются вами. Надеюсь, вы понимаете, что у меня есть на то все основания, а?» Мила сжала кулаки и отвернулась. Парень сидел с опущенной головой. Он даже не пытался заправить рубашку в брюки. «Ну, вижу, вы понимаете». Он вдруг оживился и с некоторым сарказмом ухмыльнулся. «А чего это мы сидим так? Вроде мы живы, пока. Так что стоит за это выпить». Он поднял руку. Бармен со ословевшим взглядом вытянул шею и понимающе моргнул, а затем заглянул в дверь служебки. Через минуту к ним уже направлялась официантка. Вид у девушки был явно помятый. Вероятно, она целую ночь пила и ударно занималась сексом. Но заказ выполнила быстро. Поставила на столик 3 откупоренные бутылки пива. Он сделал несколько глотков. Его собеседники к пиву не притронулись. «Я рад, что вы не стали юлить, а явились сюда, как я и просил. Но на то, конечно, есть причины. У меня находится то, что вам нужно. То, что стоит хороших денег. А денег вы упускать не хотите, верно?» «Тебе ведь тоже что-то нужно», — не согласилась Мила. «Правильно. Именно поэтому я сейчас с вами и разговариваю». Он призадумался и добавил. «А не произвожу какие-либо иные действия». Он посмотрел на парня, словно примиряясь к нему, а затем продолжил. «Там, в мастерской, ты сказал, что обманул меня. А обманывать нехорошо. Тебя мама не учила, что этого не нужно делать?» «Вижу, не учила». «Может быть, хватит детского сада?» Не выдержал парень. Голос у него был хриплым, ибо слова ему давались с превеликим трудом. «Если бы ты был воспитанным человеком, то знал бы, что в отдельных ситуациях принято помалкивать. Так вот, сейчас тебе лучше вообще не вякать. Во всяком случае, делать это тогда, когда я разрешу. Он резко наклонился к столу. «Но раз такое нетерпение...»